Даже не знаю, что мне теперь делать с этими ключами». Задумчиво сказал он, повертев связку в руках. «Больше они мне не понадобятся. На похоронах отдам матери». «Послушай, а ты какого черта букет взяла? Надо было в квартире оставить». «Зачем? Ты же мне его подарил. Значит, теперь он мой. Я уж как-нибудь решу, что мне с ним делать». «Я тебе ничего не дарил», — покраснел Гарик. «Я вообще никогда бабам цветы не дарю. Я принес его вам с Рашидом». «А я и не баба. Я же тебе в невесты не набиваюсь. Я жена твоего лучшего друга». «Несостоявшаяся жена», — поправил меня Гарик. «Это точно. Женой я так и не стала, но зато стала вдовой. Если бы я вышла за Рашида замуж, то отобрала бы у тебя ключи от нашей квартиры в первый же день». «Хорошо, что ты не вышла за Рашида замуж», — пробурчал Гарик, спускаясь по лестнице. «Так хоть у меня останутся теплые воспоминания о друге». «Как ты собираешься выходить из подъезда с этими цветами?» «Обыкновенно. А в чем дело?» «В том, что нам нужно выйти из подъезда незамеченными, а с таким огромным букетом нас не заметит только дурак. Оставила бы их в квартире, и мороки никакой не было». «Никакой мороки не будет. Может, мы из другой квартиры выходим. Тут и другие люди живут». «Другие-то, может, и живут, но убили одного». Мы вышли на улицу и подошли к той самой машине, на которой нас привез Гарик. В этот момент во двор влетел огромный джип Рашида и, скрипнув тормозами, остановился около нас. Гарик толкнул меня на землю и достал пистолет. Раздались резкие хлопки. Из джипа высунулся молодой парень в черной рубашке и, прицелившись, выстрелил в меня. Каким-то чудом я успела прикрыть голову букетом. В этот момент джип развернулся и стал выезжать со двора. Через несколько секунд он исчез из поля зрения. Гарик подбежал ко мне, схватил за руку и помог подняться. «Эй, подруга, ты жива?» — спросил он. «Этот букет спас мне жизнь», — тихо сказала я, показывая ему аккуратную дырочку в целлофановой упаковке. «Пуля застряла в цветах, а ты говорил, что букет мне ни к чему». «Некогда рассуждать. Быстро садись в машину. Эти выстрелы нам всю картину испортили. В любой момент сюда могут менты нагрянуть. Нужно срочно уносить ноги». Я села на заднее сиденье, положила цветы на колени и захлопнула дверь. Гарик завел мотор, и машина рванула с места. «Неужели пуля и в самом деле застряла в букете?» — неожиданно спросил Гарик, оборачиваясь ко мне. «Конечно. Хочешь, найду?» «Ну, дела!» — покачал он головой. «Ты, выходит, счастливая подруга, в который раз от смерти ушла». «Да уж, счастье полные штаны!» — скривилась я и закрыла глаза. Глава 9. Разбудили меня громкие голоса. Посмотрев в окно, я обнаружила, что машина стоит на залитом асфальтом пустыре, со всех сторон обнесенном сеткой-рабицей. В 2 метрах от нее о чем-то оживленно спорили бритоголовые братки, не обращавшие на меня никакого внимания. Достав из кармана пистолет, я учащенно задышала. Неожиданно к машине подошел Гарик, открыл дверь и похлопал меня по плечу.